Глава 23. Конечно, подготовка к отлету заняла у Юджинии много времени. Во-первых, на роторе оставалось много дел, которые никак нельзя было решить в один день. Во-вторых, необходимо было все уладить в отделе астрономии, проинструктировать коллег, назначить своего первого помощника, временно исполняющим обязанности главного астронома. Наконец, несколько раз пришлось встретиться с Питтом, который теперь был поразительно невнимателен. Когда до отлета оставался один день, Юджиния пришла к Питту с последним докладом. «Завтра я улетаю на Эритра», — сказала она. «Простите?» — Питт оторвал взгляд от документов, которые Юджиния передала ему накануне. Она могла поклясться, что Питт не читал, а только держал их перед собой для вида. Уж не перенимала ли она некоторые из приемов Марлены, не зная толком, как с этим обходиться? Только этого ей и не хватало. Не стоит обольщаться. Способности Марлены ей не даны. «Завтра я улетаю на Эритра», – терпеливо повторила Юджиния. «Уже завтра? Ну что ж, я не прощаюсь с вами. Рано или поздно вы вернетесь. Больше внимания уделяйте себе. Считайте эту экспедицию отпуском. Я собираюсь поработать над движением Немезиды в пространстве». «Да? Ну что же». Пит развел руками, как бы отстраняясь от чего-то второстепенного. «Это ваше дело. Смена обстановки тоже своего рода отпуск, даже если вы продолжаете работать. Я хотела бы поблагодарить вас, Джейнус, за то, что вы разрешили нам отправиться на Эритры. Об этом просила ваша дочь. Вы знали, что она просила?» «Да, она сообщила мне о вашем разговоре в тот же день. Я сказала, что она не имела права беспокоить вас по пустякам. Вы были слишком терпимы к ней». «Она очень необычная девушка», — усмехнулся Пит. «Мне только приятно сделать что-нибудь для нее. В любом случае, вы улетаете не навечно. Заканчивайте ваши расчеты и возвращайтесь». Уже второй раз он упоминает о возвращении, подумала Юджиния. Что бы сказала Марлена, если бы она была здесь? «Как она говорила? Что-то страшное?» «Но что?» Вслух она спокойно сказала. «Мы вернемся. Я надеюсь, вы вернетесь с известием, что Немезида никому не принесет никакого вреда. И через 5000 лет». «Расчеты покажут», — сухо сказала Юджиния и ушла.